Крепок был его сон. Крепок и свободен от видений. Давно уже не спал он таким безмятежным сном. Когда он проснулся спустя несколько часов, ему показалось, что прошло 10 лет. Он слушал тихий плеск воды, тщетно силился вспомнить, где он и что его сюда привело. Наконец открыл глаза, с изумлением увидел над собою небо и деревья, и прошлое словно подернулось пеленою, ушло далеко назад, казалось бесконечно далеким, бесконечно чужим и скучным. Он помнил лишь, что покинул свою прежнюю жизнь, а в первый миг пробуждения эта прежняя жизнь показалась ему оставшимся далеко позади былым воплощением, предыдущим рождением его теперешнего «я». Помнил, что, преисполнившись отвращения и сознания собственного убожества, пожелал даже отшвырнуть прочь свою жизнь, и что вдруг у некой реки под кокосовым деревом пришел в себя со священным аум на устах и погрузился в сон, и вот, проснувшись, видит мир глазами заново родившегося человека. Он едва слышно произносил слово «аум», с которым уснул, и ему казалось, будто весь его долгий сон был нескончаемым, сосредоточенным произнесением слова «аум», осмыслением его, погружением в него, растворением в аум, в безымянном совершенном. Что это был за дивный сон? Никогда еще сон не освежал его так, не обновлял, не делал его таким молодым. Быть может, он действительно умер, исчез и воплотился в новую форму. Но нет, он знал себя, ему знакомы были эта рука, эти ноги, место, где он лежал, он знал это «я» в своей груди, этого Сиддхартху, этого упрямца и чудака. Но Сиддхартха этот преобразился, стал другим, обновленным, непривычно бодрым, непривычно веселым и любопытным.